Бог – существо духовное. Поклонение Богу должно быть духовным. Таких духовных поклонников Бог ищет себе. Такая поразительная ясность. Какая очаровательная простота. Заметим, что только такие духовные поклонники и угодны Богу. И что только они одни и найдут в поклонении Ему удовлетворение своей бессмертной души. Бог знал, что счастье наше мы сможем обрести только на пути духовного поклонения, а поэтому, заботясь о нашем благе, Он сказал: «Не делайте себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйтесь им и не служите им, ибо Я Господь, Бог ваш». Исход 20, стихи 4 и 5. Исторические факты и наш личный духовный опыт подтверждают, что нарушение второй заповеди искажает подлинное представление о Боге, приводит человека к неправильному поклонению, творящему хаос в душе, хаос в исповедании и хаос в жизни. Римлянам 1, стихи 21 по 25. Молитва за умерших. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Идея молитвы за души умерших родилась первоначально в церкви около VI века и уже в VII веке приняла форму догмата. Мысль о такой молитве была открыто высказана папой Григорием Великим. Он написал целую книгу по этому поводу, содержавшую наивные, а порой нелепые истории, не имеющие ничего общего ни с Священным Писанием, ни с христианством. Догмат о молитве за умерших вошел в практику церкви только при папе Иоанне XVIII в 978 году. Связанный с этим догматом праздник умерших был установлен в 1011 году. Спустя 500 с лишним лет Тридентский собор постановил сделать обычай этот обязательным правилом веры для всех церквей Запада. Возношение молитв за умерших и ходатайство за них шли рядом с развитием учения о чистилище. В чистилище по учению Западной Церкви пребывают все без исключения души, мало-помало очищаясь в течение положенного Богом времени и приготовляясь к вступлению в Царство Небесное. О существовании чистилища Священное Писание решительно ничего не говорит. О чистилище нет упоминания ни в Ветхом, ни в Новом Заветах, ни у апостолов, ни у отцов Церкви. Истинные христиане первых четырех столетий не знали иного пути спасения, кроме Господня пути, оправдания через веру в искупительную жертву Иисуса Христа, понесшего на себе вину всего мира, и во все века спасающего всякого приходящего к Нему. Слово Божие совершенно ясно говорит, что Христос грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, и что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. 1 Петра 2:24, 1 Иоанна 1:7. Учение о чистилище умаляет силу и необходимость искупительной жертвы Христа, а поэтому противно истине и духу апостольского благовестия. Учение о чистилище как бы утверждает, что голгофских страданий и пролитой за нас грешников Христовой крови недостаточно для оправдания верующего, и поэтому для полного спасения человека необходимо еще очищение огнем чистилища. Учение о чистилище прямо противоречит Слову Божию. Вспомните о богаче и Лазаре, Лука 16 глава. Здесь Христос открыл человеку тайну всего загробного мира. Если бы в потустороннем мире было чистилище, Христос никогда бы не сказал, что душа Лазаря была отнесена ангелами на лоно Авраамова, или «где я, там и слуга мой будет». Иоанна 14:3, Лука 16:22. Вспомните случай с разбойником на кресте. Кто, как не этот грешник, нуждался в очищении огнем чистилища? Но тем не менее, Христос сказал ему: ныне же будешь со мною в раю». Лука 23:43. Прочтите послание апостолов. Апостол Павел никогда не писал бы с такой определенностью о том, что спасение доступно каждому грешнику уже здесь на земле, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8 глава. Апостол Иоанн никогда бы не написал: «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». Откровение 14:13. Кроме всего сказанного, не забудем, что учение о чистилище, которое вошло в церковь около 600 года по рождению Христа и получило полное признание почти 1000 лет спустя на Тридентском соборе, на протяжении всей истории Западной Церкви являлось легальным источником наживы и самых грубых злоупотреблений клира. До сих пор миллионы правоверных должны платить по установленной церковью таксе за молитвы об усопших, за умиротворение душ, находящихся в чистилище, за сокращение срока пребывания в чистилище и за другие ходатайства об умерших. Бедному люду, которому недоступна оплата за упокойных мест, не приходится и рассчитывать на какое бы то ни было облегчение мук чистилища или на сокращение срока пребывания в нем. Какое извращенное представление о Христе! Он всегда был на стороне бедных. Но если в Западной Церкви молитва об усопших основана на чистилище, то в Церкви Восточной молитва эта зиждется еще на более хрупком основании. Отрицая учение о чистилище и признавая существование великой пропасти между душами умерших, верующих и неверующих, православная церковь учит, что ад побежден страданиями Христа, что смертью Христа открыт свободный переход из ада в рай, но что этим переходом сами хотящие перейти воспользоваться не могут, вот почему ответственность за их вечную участь возложена Богом на живущих. Те, кто еще на земле, должны содействовать спасению родных и близких молитвами за них. Но столь своеобразного богословского толкования, по-видимому, недостаточно даже для самой церкви, а посему она тщетно старается подкрепить свое толкование еще другими соображениями, как то, пока не совершит окончательный страшный суд над умершими. Возможно, перемена, нужно только, чтобы кто-либо об этой перемене позаботился. Души умерших всегда живы у Господа, а посему ту любовь, которую мы питаем к умершим, любовь, которая никогда не прекращается, мы должны проявить в молитве за умерших, за тех, кто ждет еще своей вечной участи, где ждет не говорится. Наши умершие братья, учит православная церковь, почти все согрешили грехом не к смерти, а поэтому сказано: молитесь друг за друга, и Бог даст ему жизнь. Иакова 5:16, 1 Иоанна 5:16. Вот мы, православные христиане, и молимся за них, учит церковь. Что же говорит по этому поводу Священное Писание? Оно говорит, что ад по-прежнему существует, что по-прежнему существует великая пропасть, и что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Слово Божие непреложно. Осужденный на вечные мучения богач просит Авраама не о том, чтобы воспользоваться молитвами оставшихся в живых 5 братьев, а о том, чтобы этих братьев самих предупредить об ожидающей их вечной погибели. Богач говорит Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли его, Лазаря, в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Лука 16, 27 и 28. Христос на Голгофе приобрел вечное искупление, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16. А не проложил мост из ада в рай, пользуясь которым не раскаявшийся грешник может избежать его божественно-справедливого суда. Апостол Павел говорит: «Если всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении?» Евреям 2, 2 и 3. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию будет повинен тот, кто попирает Сына Божия и не почитает святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Евреям 10, 28, 29. Бог нигде и никогда не возлагал ответственности за вечную участь не раскаявшегося грешника на его родственников или близких друзей. В вопросе спасения каждый человек ответственен сам за себя. Наши молитвы, какими бы сильными ни были, недостаточны, чтобы спасти нас самих. Как же могут они содействовать спасению других? Если бы молитвами можно было спастись, тогда Христос напрасно умер. Тогда можно было бы обойтись и без Его искупительной жертвы. Однако Слово Божие говорит, что нет ни в ком ином спасения. Деяниям апостолов 4:11. Вечная участь человека, окончательная и неизменная, определяется здесь на земле. Мысль о том, что для умерших нет пока окончательного суда, ни на чем не основана. Все Священное Писание свидетельствует, что человек может быть уверен в своем вечном спасении или гибели здесь, на земле. Христос призывает людей к покаянию и возрождению свыше, к той необходимой перемене, без которой человек не может войти в Царство Божие. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Иоанна 3:3. Всякий, кто уверовал во Христа и оставил греховную жизнь, получает от Бога уже здесь на земле прощение грехов и вечную жизнь. Христос говорит: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Перемена сердца, перемена испорченной природы человека должна произойти еще до смерти. После смерти нет покаяния, нет прощения, невозможны перемены. Вот почему Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов 17:30. Добавляя, что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Христос подтверждает эту истину. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и в аде, будучи в муках. Лука 16:22. Разбойнику Христос сказал: «Сегодня будешь со мною в раю». О неверующих же читаем следующее: «Неверующий уже осужден». Иоанна 3:18. «Неверующий в Сына не увидит жизни». Иоанна 3:36. «Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». 2 Петра 2:3. Наконец, повеление апостола Иоанна молиться о тех, кто согрешил грехом не к смерти, совершенно не относится к людям умершим. Это повеление не может быть отнесено даже к живым верующим людям, и тем более к неверующим, отвергшим благодать Божью. «Не о том говорю, чтобы он молился», — добавляет апостол Иоанн. 1 Иоанна 5:16. Послание было написано апостолом Иоанном к членам христианских общин, то есть к людям уверовавшим, принявшим дар Христова спасения, к людям уже спасенным. Грехи не к смерти, о которых апостол упоминает, были теми грехами, которые свидетельствовали о неосвященной жизни человека, искупленного и спасенного по благодати Христовой. Что же касается греха вообще, то нет такого греха, который не был бы к смерти, ибо возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Мы, люди, не можем ни замолить, ни искупить самого малейшего греха. Но в то же время, какими бы тяжкими грешниками мы ни оказались, если мы принимаем Иисуса Христа как жертву умилостивления за наши грехи, мы можем сказать: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, и ранами его мы исцелились». 1 Петра 2:24. Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:7. Христос принимает всякого кающегося грешника. Христос прощает кающегося, дает ему благодать и силу Духа Святого, уверенность и радость спасения. Спасенный грешник вступает на путь освящения и следования за Христом. Но идя за Христом, прощенный способен еще по своей неопытности допускать те или иные упущения, промахи и падения. Но ошибки эти не к смерти. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 5:18. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 2:1 и 2. В жизни нераскаявшегося грешника всякий грех к смерти. Человек, не принявший прощение, которое Бог предлагает ему через Иисуса Христа, совершает непростительный грех. За таких грешников мы должны молиться, пока они еще живы, направляя все наши усилия к тому, чтобы примирить их с Богом, ибо после смерти плач и скрежет зубов. Матфея 8:12. Молитва о грехе не к смерти в жизни верующего весьма необходима, ибо все мы много согрешаем. Иакова 3:2. Но если спасенный человек умирает, тогда вместе со смертью его прекращается и путь христианского освящения. Посему молитвы наши о нем излишни. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Откровение 14:13. Смерть верующего – начало вечного блаженства. Блаженные. В каких молитвах они нуждаются? Когда сам Бог отрет всякую слезу с очей их, и не будет уже ни нужды, ни болезни, ни плача. Индульгенция. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2, стихи 8 и 9. Одновременно с установлением учения о молитве за умерших и чистилище в Западной Церкви начала развиваться продажа индульгенций. В начале индульгенции являлось письменное отпущение вины, освобождение верующего от назначенного ему церковью наказания. Но впоследствии, с XI века, оно превратилось в разрешительную папскую грамоту, отпускавшую за известную плату или под условием соблюдения известных обязательств не только прошлые и настоящие, но и даже будущие грехи. Грамота в кавычках эта служила одним из доходнейших источников обогащения папской казны в течение многих веков. Уже в IV веке были введены в церковную практику так называемые эпитимии. Назначение епитимии состояло в том, чтобы наказать отпавшего, но возвращающегося в лоно церкви ее члена. Так, например, духовным начальством предписывалось покаявшемуся упражнение в совершении известного количества поклонов, самобичевание, изнурение себя постом и телесными упражнениями. По отбытии назначенной церковью эпитимии, провинившийся вновь принимался в число членов церкви. В подтверждении такого зачисления ему выдавалось письменное удостоверение церкви, гласившее, что эпитимия, возложенная церковью на кающегося, им выполнена. Совершенный грех, послуживший основанием к отлучению, исправлен и прощен ему, и что отлученный от церкви вновь принят в среду верующих. С течением времени, при постепенном падении нравственного уровня Западной Церкви, индульгенции стали уже вводить в церковный обиход, как единственное средство отпущения грехов. Вскоре индульгенции стали раздаваться с большой легкостью направо и налево. Папы не замедлили сделать из этого практические выводы. Они сосредоточили выдачу индульгенций исключительно в собственных руках, сделав их платными. Причем индульгенция могла быть оплачиваема не только деньгами по установленной таксе, но и различными услугами папскому престолу. Так, например, папа Григорий VIII обещал абсолютное прощение всех грехов каждому королю, содействовавшему ему оружием против германского императора Генриха IV. Подобные же обещания были даваемы папами и во время других войн. Следуя методам своих предшественников, папа Иннокентий III смог собрать большую армию в XIII веке для уничтожения альбигойцев, французские евангелисты, не признавшие папской власти и являющиеся таким образом предшественниками лютеранства. Раздачей индульгенции папа Урбан II поднял на ноги всю средневековую Европу, призывая добровольцев на первый крестовый поход. До XIII века индульгенции выдавались папами, как отпущение грехов, содеянных в прошлом или в настоящем. С начала XIII века индульгенции начали уже выдаваться как отпущение и тех грехов, которые грешник намеревался или рисковал содеять в будущем. Одно заблуждение таким образом порождало собой ряд других. Вскоре индульгенции выдавались не только живым, но и умершим членам церкви. Монах Александр Алис измыслил целый склад индульгенций, состоящий, по его уверению, из сверхдолжных заслуг Девы Марии и всех святых. Инициатор этого скандального новшества уверял, что души, пребывающие в чистилище, могут с успехом пользоваться индульгенциями для частичного или полного отпущения грехов, содеянных ими на земле, для освобождения души от мук чистилища, для сокращения срока мучений, для перехода в Царство Небесное и прочее. В 1300 году папа Бонифаций VIII расширил право пользования индульгенциями на души всех умерших, подтвердив это правило официальным папским декретом. Индульгенции за подписью папы продавались во всех церквах, на площадях и ярмарках, с барабанным боем совершенно открыто. Можно было покупать прощение будущих грехов на известный срок, на год, два, три и так далее. Так как индульгенции продавались по весьма высоким ценам, то бедняки автоматически лишались такого фиктивного права. Церковь устремила свою алчность на знатных и богатых, собирая с них обильную дань деньгами, землями, драгоценностями, рабами, услугами и тому подобное. Тридентский собор в 1563 году объявил продажу индульгенций догматом церкви и повелел предавать анафеме тех, кто этому нововведению противились. Излишне доказывать, что такое учение не может опираться на Священное Писание, где сверхдолжные заслуги и святость, когда Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея 5:48. Мыслимо ли, что Дева Мария и святые угодники достигли большей святости, чем от них требовалось, то есть стали совершеннее Небесного Отца? Как же понимать тогда следующие слова Христа, сказанные апостолам? «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Лука 17:10. Царство Божие не покупается ни подвигами, ни молитвами, ни деньгами. Путь Божьего спасения не уклонился в сторону, не изменился. Человек спасается верою в Иисуса Христа. Он заместил нас на кресте. Он вселяется в сердце наше через Духа Святого. Всякий, уверовавший во Христа, получает оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Римлянам 3:24-26, 2 Тимофея 1:9, Титу 3:7. канонизация. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Матфея 23, 28. Переходя от одного заблуждения к другому, церковь не задумалась присвоить себе право причислять своих членов к лику святых угодников Божьих. Начиная с 880 года и до настоящего времени, как в Западной, так и в Восточной Церкви, умершие деятели Церкви сопричисляются к лику святых. Этим святым приписывается право принимать божеские почести, поклонения, молитвы и ходатайства за всех людей пред Богом. Сопричисленным к лику святых служат молебны, акафисты и тому подобное. В честь причисленных к лику святых устанавливаются праздники, пишутся иконы, воздвигаются статуи и даже храмы, изготовляются хоругви и так далее. Места, где жили угодники, вещи, которыми угодники пользовались, объявляются святыми, а иногда и чудотворными. Эта церковная практика не имеет в Священном Писании решительно никакого основания. Царство Божие не заслуживается ни праведностью, ни изнурениями плоти, ни молитвами, ни добрыми делами, ни мученической смертью. Спасение обретается верою в искупительную жертву Иисуса Христа. Спасение дается даром, по благодати Господней. Всякий, кто уверовал, оставил греховную жизнь, принял Иисуса Христа как своего Спасителя, перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5:24. Истинный христианин не нуждается в человеческой канонизации, ибо имя его записано в книгу жизни на небесах. Лука 10:20, Откровение 13:8. Человеку, необращенному и невозрожденному, никакая канонизация не поможет. Такой человек может говорить языками человеческими и ангельскими, обладать даром пророчества, знать все тайны, иметь всякое познание и всю веру, творить чудеса и многое другое, и вместе с тем не иметь духа любви, духа Христова в сердце своем, не иметь самого главного – уверенности в спасении души. К нему относятся слова апостола Павла: «Кто духа Христова не имеет, тот и не его» – Римлянам 8:9. Без Духа Святого, обитающего в сердце человека, человек не может спастись, сколько бы раз он ни был канонизирован, миропомазан или крещен. Бог принимает в свое царство не канонизированных святых, а кающихся грешников, вне всякой зависимости от их земной репутации. Какую бы скверную аттестацию ни выдали нам люди, Христос говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон» – Иоанна 6:37. Мария Магдалина была блудницей, но Господь принял ее, изгнал из нее 7 злых духов и сделал ее своим чадом. Разбойнику на кресте, которого не канонизировала ни одна церковь, Христос говорит: «Ныне же будешь со мною в раю» – Лука 23:43. Бог спасает кающегося грешника не в силу его святости, не в угоду людям, не ради общественного одобрения и признания, а на основании веры кающегося грешника в очищающую силу Голгофской крови, пролитой во искупление грехов. Нигде в Священном Писании мы не встречаем ни одного случая, где Бог давал бы право кому-либо решать, кто из людей заслуживает спасения, а кто погибели. Христос сказал, что даже Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Иоанна 5:22. Апостол Павел пишет: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает?» Римлянам 14:4. Апостол Иаков спрашивает: «А ты кто, который судишь другого?» Иакова 4:12. Имея пред собой такие ясные указания Священного Писания, мы видим, что Церковь не имеет права выносить окончательного приговора к ее живому члену, тем менее не имеет она права судить о степени святости умерших, канонизировать их и поощрять воздавание им божеских почестей. Воистину, человек смотрит на лице, а Господь на сердце. 1 Царств 16:7. Если бы мысли и пути Божии не были выше мыслей и путей человеческих, если бы люди не ошибались в своих заблуждениях о человеке, Христос никогда бы не сказал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо» ибо так поступали с лжепророками отцы их. Лука 6:24. Истинные пророки всегда были и будут ненавидимы всеми народами за имя Мое. Матфея 10:22. Один глубоко верующий христианин, чающий пришествие Господня и по благодати Божией, имеющий уверенность в своем спасении, сказал: «Три вещи поразят меня, когда я войду в Царство Небесное. Первое. Я не увижу там многих, кого я сейчас рассчитываю непременно там встретить. Второе. Там я увижу многих, спасение которых мне всегда представлялось сомнительным. И, наконец, я буду чрезвычайно удивлен, что я сам очутился там, ибо только там мне откроется полнота моей вины пред Богом и глубина всепрощения Божьего». Для более полного знакомства с вопросом о канонизации необходимо прочитать места Священного Писания, которые подтверждают следующее положение. Чудеса не являются доказательством человеческой святости. Матфея 7:21-23, 1 Коринфянам 13:1-3, Деяния апостолов 8:9-11, Деяния апостолов 16:16-19, Откровение 13:13-14. Аскетизм не может служить основой нашего спасения. 1 Коринфянам 13:1-3, Колоссянам 2:18-23, 1 Коринфянам 8:8, Иоанна 3:6, Иоанна 6:63, Иоанна 8:15, Римлянам 8:8, Евреям 9:9-14, Екклезиаста 4:5. Молитв, милостыни и добрых дел недостаточно для спасения. Деяния 10:1-6, Иоанна 6:29, Римлянам 3:20-28, Римлянам 11:6, Галатам 2:16, Ефесянам 2:8-10, 2 Тимофея 1:9, Титу 3:5. Канонизация противоречит не только духу, но и букве Священного Писания. Матфея 18:1-3, Марка 10:35-45, Матфея 23:8-12 и Матфея 23:27-31. Святыми Священное Писание называет всех верующих в Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 4:7, Римлянам 1:7, Римлянам 12:1, Римлянам 12:13, Римлянам 16:2 и 15, 2 Коринфянам 13:12, Ефесянам 1:1 и 15, Ефесянам 2:19, Ефесянам 3:8, Ефесянам 5:3 и Ефесянам 5:27, Ефесянам 6:18, Филиппийцам 1:1, Филиппийцам 4:21, Колоссянам 1:2, Колоссянам 1:12, Колоссянам 1:22, 1 Фессалоникийцам 5:26, Титу 2:3, Евреям 3:1. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Елие освящение. По сей причине держись образца здравого учения. 2 Тимофею 1:6-13. Православная церковь учит, что елие освящение есть таинство, в котором при помазании больного, освященным елием, призывается благодать, врачующая от болезней души и тела. Лица, приемлющие сие таинство, суть одержимые сильною болезнью. При совершении елия освящения должно не только присутствовать, но и участвовать в таинстве семь священников. Только по нужде церковь разрешает совершать это таинство одному священнику, обязывая его мазать больного елием семь раз, как бы от лица семи священников. В связи с вопросом помазания больного елеем, Священное Писание дает ясное указание, говоря: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Иакова 5:14-15. Сопоставляя православное учение с вышеприведенным указанием Божьим, мы видим, что участие в помазании семи священников, а также семикратное помазание елеем, ни на чем не основано. Священное Писание оставляет полную свободу выбора числа лиц, участвующих в помазании. Что же касается того, сколько именно раз больной должен быть помазан, то здравый смысл подсказывает, что только один раз, и притом одним из присутствующих при помазании пресвитеров. Православное вероучение переносит центр тяжести елея освящения на освященный елей, приписывая ему какое-то магическое действие, в то время как Слово Божие в основу таинства еле помазания полагает молитву веры, от которой зависит восстановление здоровья больного христианина, ибо сказано: «И молитва веры исцелит болящего». Православное вероучение в этом вопросе как бы подчеркивает роль помазующих священников, тогда как Слово Божие, напротив, повелевает пресвитерам помазать больного елеем во имя Господне, и этим как бы подтвердить, что исцеление произошло совсем не благодаря их участию, что главная роль в исцелении отведена имени Христову. Это значит, что не чудотворцы исцеляют больного, а Господь. И слава принадлежит только имени Иисуса Христа. О такой именно непричастности к исцелению апостолы постоянно заявляли. Были случаи, когда народ готов был приписать славу исцеления служителям Христовым и даже поклоняться им. Так поступили апостолы, исцелив хромого. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит, парализованный. Ради веры во имя его укрепилось его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами». Деяния апостолов 3:12-16. Согласно православному вероучению, право верующего на призвание пресвитеров и на молитву помазания ограничено случаем только весьма тяжелого недуга. Слово Божие, напротив, дает нам полную свободу в этом вопросе. Слово Божие ставит все в полную зависимость не от степени болезни, а от свободного желания болящего. Мы знаем на практике, что елей освящения совершается православной церковью не с целью получить исцеление, возможность которого редко верит молящийся или тот, за кого молится, а в надежде на полное отпущение грехов. Священника приглашает совершить над больным елей освящения и прибегает к нему уже тогда, когда все другие средства были испытаны и всем стало ясно, что больной не выживет. В заключении надо сказать, что в наши дни таинством елея освящения редко кто пользуется даже в православной церкви. Позволить себе роскошь пригласить к больному семь священников материально не всем доступно. Совершать же миропомазание по нужде, пользуясь одним только священником, означает для некоторых чего-то не доделать, поскупиться пред Богом. Итак, возвратимся к простоте евангельской. Будем держаться, как советует апостол Павел, образца здравого учения. 2 Тимофею 1:13. Так поступая, никогда не поткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра 1:10-11. Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: